Глава 61. Петелина вслух прочла результат сравнения отпечатков пальцев. Федулова Светлана? И с недоверием посмотрела на криминалиста. «Миша, ты уверен?» Услышавший разговор Харченко вошел в комнату, прижимая к груди раненую руку. Его взгляд был нацелен на задержанную. «Это мать Кати? Она же умерла!» «Есть свидетельство о смерти», — подтвердила Петелина. «Суицид. Передозировка снотворным». Устинов настаивал. «Отпечатки пальцев взяты из нашей базы данных. Когда Светлану Федулову обвинили в убийстве дочери, провели полное дактилоскопирование. Ошибки быть не может. Все пальцы совпадают». Ошеломленный Островский подталкивал оператора и шептал: «Саша, снимай!» Петелина не замечала камеру, она по-новому рассматривала задержанную, чтобы воочию удостовериться в правоте экспертизы. Федулова сжалась, сутулилась, пугливо озиралась. Ее взгляд темнел, словно она закрывалась от внешнего мира и пряталась в скорлупу собственных фантазий. С ее губ слетали едва различимые имена. «Катя, Миша...» Петелина обратилась к Харченко. «Юрий Григорьевич, вы же не раз допрашивали Светлану Федулову. Скажите, это она?» «Сколько лет прошло, я и представить не мог». Бывший следователь пристально вглядывался в горничную. «Хотя голос тот же, и было ощущение, что я ее раньше видел». Елена попыталась заглянуть в глаза задержанной, которая уже не казалась старой. — Нина! Антонина Зверева — это имя вашей матери, а вы — Светлана Федулова, мама Кати! — Катя! — эхом повторила женщина. Ее взгляд заметался в погоне за призраками. — Но паспорт, документы... — недоумевал Харченко. — Как такое возможно? — Объясню, — вмешался головастик. — Шизофрения — аномальное восприятие происходящего. Если она уверила себя, что Настя официантка из прошлого, то легко предположить неадекватное восприятие собственной личности. Валеев ухватился за здравую мысль и припомнил подробности смерти женщины в квартире в Мытищах. Светлана Федулова жила вместе с матерью, Антониной Зверевой. Нигде не работала, ни с кем не общалась, выглядела запущенной. Старше своего возраста. Когда оформляли труп, она была не в себе. Врач нашел ее выписку из психбольницы. Там черным по белому попытка суицида, передозировка снотворного, вина в смерти маленькой дочери. Но и решили, что на этот раз Светлана Федулова все-таки покончила с собой. Харченко согласился. А на самом деле ее мать не выдержала жизни с ненормальной дочерью. Или дочь ей помогла уснуть навсегда. Юрий Григорьевич смерил взглядом Федулову и обратился к Петелиной. — Лена, как думаешь? — Вы не о том, совсем не о том! — сорвалась Петелина. Она взяла талисман Насти и попыталась разговорить Федулову. — Эта игрушка моей дочери, узнаете? Прошу вас, скажите, где моя девочка? Ее зовут Настя! — Катя, — промолвила Федулова и потянулась за игрушкой. — Ее Микелан. Бессмысленный взгляд говорил, что женщина витает в темном прошлом и не в силах оттуда вернуться. Петелина убедилась, что беспомощна. Ни просьбы, ни уговоры не подействуют. Перед ней психически больная женщина, которую может разговорить только психиатр. Следователь отошла в сторону и позвонила врачу-психиатру Бурминскому. Коротко объяснила ситуацию и попросила. «Как вывести Федулову из замкнутого состояния?» «Удивительный случай. Привезите ее в клинику, и я попробую». «Валентин Сергеевич, времени нет. Настя в опасности. Мне нужна моя дочь». А Федуловой нужна ее Катя. Что мне делать? Валееву в это время дозвонился участковый Шевчук. По мере разговора глаза Марата округлялись. Что? Твоя сестра Катя — это Катя Федулова? Психиатр объяснял следователю. Есть один способ. Если бы кто-то смог представиться дочерью Светланы Федуловой, чтобы она поверила. Елена расслышала возглас Марата и вопросительно смотрела на него. Оперативник подтвердил. «Катя нашлась! Ее дочь нашлась!» Петелина решила мгновенно. «Пусть срочно едет сюда! Немедленно!» Ведущий Островский ухватил суть происходящего и от радости пихнул оператора. «У нас будет сногсшибательный финал!» Елена рассказывала Бурминскому. «Валентин Сергеевич, мы нашли пропавшую Катю. Она выжила. Ей 33 года». «Вы не поняли!» Психиатр растолковал очевидную для врача истину. Федуловой нужна не взрослая тетя, а трехлетняя девочка, похожая на ее дочь. В ее голове Катя осталась прежней. Валеев отвечал уже на следующий звонок. Теперь его глаза сужались, как у хищника при виде добычи. Не отрываясь от трубки, он спешил обнадежить жену. — Лена, прибыла опергруппа вместе с кинологом. Собака взяла след. Петелина осела на стул и тут же вскочила. — Где? Куда идти? Нарастающее волнение охватило всех в доме. Каждый хотел что-то делать, куда-то бежать, к чему-то готовиться. Нетерпение нарастало. И только Светлана Федулова, позвякивая наручниками, играла с доставшейся ей вязаной керлингисткой и приговаривала. — Микелан, наш Микеланчик. Валеев поддерживал связь с кинологом по телефону и вскоре догнал полицейских с собакой. Сзади спешила Елена. Обученный пес, рыская носом, привел к разрушенной барской усадьбе. От старого дома остались лишь остовы стен, заросшие бурьяном. Собака спустилась в усыпанную кирпичом ложбинку, покрутилась на разбросанной соломе, прошмыгнула еще ниже и села, вытянув морду вверх. Запыхавшаяся кинолог указала под ее лапы. — Вот! — Петелина увидела кеды. Подняла. Женские, оливкового цвета, без шнурков, как по последней моде. Точно. Такими же недавно хвасталась Настя. И размер ее! — Настины! — выдохнула Петелина. Камни под подошвой сразу показались острыми. Она носит их на босу ногу. Валеев шагнул вперед. — Здесь дверь. Заперта на засов. Он сдвинул засов и распахнул ржавую дверь. Черный проем наклонно уходил под землю. Оперативник громко позвал. — Настя! Никто не откликнулся. — Никита! Елена, нервно сжимая кеды, сунулась в проем. Марат остановил ее. — Побудь здесь! Сам включил фонарик и стал спускаться. Елена с колотящимся сердцем осталась снаружи. Вскоре она услышала обнадеживающий крик. — Есть! Нашел! — Настя, это я! Мама! — всплеснула возбуждение Елена. Не услышала отклика и снова заволновалась. — Марат, что с ней? После короткой, но безумно тяжелой паузы она расслышала скорбный голос Марата. Он говорил тихо, словно извинялся. — Здесь только Никита, он не дышит. Кеды выпали из рук Петелиной. Она осела. Увидела собачью морду, схватила пса за ошейник и потребовала. — Ищи! Ищи Настю! Нюхай! Ищи! Пес вытягивался в холке, крутил мордой, ища защиты у хозяина. Кинолог с трудом разнял следователя и собаку.